Глава 4. 3 месяца спустя. Я так и не понял, зачем ты завел девушку, если продолжаешь наши развлечения на троих? Спрашивает Птаха, когда после вечера, проведенного в компании открытой для всего красотки, имени которой я не запомнил, мы едем по домам. Рая – это одно, а секс – другое. Закатываю я на него глаза. Как маленький, ей-богу. «Еще скажи, что у вас с ней не было секса», — усмехается придурок. «Был, и весьма недурной», — ухмыляюсь я, вспоминая. «На какие выкрутасы способна с виду скромная Рая?» «Тогда почему мы не трахаемся с ней вдвоем?» «Ты что, влюбился, что ли?» — хмурится Птах. «Потому что Рая не для этого. С ней у меня отношения, которые, возможно, приведут к чему-то серьезному в будущем. С каких это пор ты думаешь про что-то серьезное? И нафига тебе так париться? У всего есть причина. Ты не поймешь, Птах. Я, в отличие от тебя, хочу не только прожигать жизнь за отцовские деньги. Я хочу приумножить то, что мне достанется. Нахрена? Вот ты профакаешь все свое состояние. И что дальше? Следя за дорогой, спрашиваю я. Чтобы его профакать, не хватит и 10 мне подобных, фыркает друг. Как, впрочем, и твое. Не знаю, зачем ты паришься. Одного бездельника нам хватит. Пытаюсь свернуть тему, превратив все в шутку. Птаха всегда раздражался, когда я заводил тему бизнеса и моего будущего. Друг хотел промотать свою жизнь на развлечения, что я находил ужасно скучным, ведь понимал, в отличие от него, что рано или поздно это приестся и надоест. Вита. Через месяц летние каникулы, так что ты вполне можешь устроиться на это время к нам, предлагает мне бывшая одноклассница, которую я встретила на нашей ежемесячной вылазке с Костей. Как оказалось, Катя вместо поступления в универ выбрала работу горничной с проживанием в богатом доме. Слово за слово, я поделилась своим трудным финансовым положением, и она предложила мне попробовать устроиться в тот же дом, что и она. Хозяева, конечно, со своими тараканами, но куда уж без этого. Богатеи и не такое могут себе позволить. А меня возьмут? Сомневаюсь я. Я поговорю со старшей. Нам как раз не хватает пары горничных после увольнения наших. Соглашайся, Вита. Снова будем вместе, как в школе. Да и потом... Где ты найдешь работу за 100 в месяц? Да я только за, если меня возьмут. Просто не хочется оставлять брата. Так ты же ради него стараешься. Пусть спасибо скажет. Возмущается бывшая одноклассница. Я подумаю, Кать. Думать долго не пришлось. В один день меня просто взяли и уволили из бургерной. И я не стала переживать по этому поводу и спокойно распрощалась с нелюбимой работой. Предложение поработать горничной летом оказалось как нельзя кстати. Я проработала 2, и мне уже заплатили аванс, а в первый день выдали униформу. Строгое короткое черное платье и белый передник. Нас, таких горничных, было 5. Все молодые девушки, которые решили подработать. Нам выделили по комнате. Мне моя понравилась. Небольшая, уютная, похожая на номер гостиницы. Мама, конечно, ворчала из-за того, что я буду жить на рабочем месте и приезжать домой только на выходные, но перекинутый на ее счет аванс ее быстро успокоил. А мне самой деньги были и не нужны, ведь здесь нас обеспечивали полноценным питанием. И я не могла нарадоваться на такую работу. Жаловаться было не на что. А до чего здесь красиво, шикарно. Ходишь и думаешь, живут же люди. Роскошный 3-этажный особняк с богатым интерьером. Повсюду картины, статуи, фонтаны, дорогой антиквариат. Я даже за один день не смогла обойти его весь, только знала, что моя зона – это 3-й этаж. Я должна поддерживать его в чистоте каждый день, чтобы ни пылинки не пролетало. Для этого мне выдали все нужные средства. Убираться нужно бесшумно, чтобы не потревожить обитателей особняка. Болтать по телефону и друг с другом запрещено. Только работа и ничего больше. Сам рабочий день в соответствии со строгим графиком. Есть перерыв на обед и 2 15-минутных перерыва на туалет. Строгая экономка Валерия Дмитриевна ходит и проверяет всех горничных. Сначала я думала, что работа будет легче легкого. Откуда взяться пыли и грязи, если я должна прибираться каждый день? Так я считала, пока Валерия Дмитриевна не проинструктировала меня. «Вот посмотри, Вита!» – ткнула пальцем в перила на площадке третьего этажа. «Ты допускаешь ту же самую ошибку, что и все остальные. Халтуришь, девочка!» «Верх перил ты хорошо обработала. А посмотри на низ. Он сальный. Не нужно бояться работы. Давай вставай на колени и вычищай эту грязь. Возьми щетку, вычисти. Потом сними этой тряпкой грязь, потом полируй. Цвет перил должен быть однородным. А ты посмотри, как низ отличается от верха. В общем, работай. А я пошла». Оценив фронт работ, беру необходимые средства и опускаюсь на колени. Даже не подозревала, что в перилах, на внутренней, невидной глазу стороне, столько грязи. Придется действительно потрудиться. Я так увлеклась, что не заметила, как кто-то появился рядом. Картина маслом. Я на коленях со щеткой и веду взглядом вверх, по модным джинсам, упираюсь глазами в увесистый ремень, дальше свободная белая майка на тугом торсе. И наглые глаза, знакомые глаза. «Вот черт! Ты что тут делаешь?» Сев на корточки, выпаливаю, тут же покрываясь краской с головы до ног. Какой дурацкий вопрос, но я и правда испугалась. «Что тут делает Матвей?» «Какие невежливые вопросы в сторону хозяина дома!» Цокает языком и нагло смотрит мне в декольте, которое я, заметив это, немедленно поправляю. «Хозяин?» «А что тебя так удивляет?» – опирается на перила. «Ты не знала, где я живу? Или плохо посмотрела на фамилию владельцев дома, когда подписывала трудовой договор? А может, ты здесь без договора работаешь? Мне обратиться в трудовую инспекцию?» Я решаю подняться с места, потому что глупо сидеть на коленях перед мажором. Не знаю, почему я так смущаюсь. У меня странное ощущение, что я оказалась в ловушке и наши роли поменялись. Раньше я могла запросто его отшить и уйти, не реагировать на их с другом тупые приставания. А теперь я боюсь потерять рабочее место. Мне придется против воли сохранять вежливость. Я подписывала трудовой договор, но не обращала внимания на фамилию владельца. Я правда не знала, что ты здесь живешь. «Ладно, забей», – лицо кривится в усмешке. «Так ты давно здесь работаешь?» 2 дня. Зачем-то отчитываюсь, как на допросе. «И как работка?» – смотрит вдоль перил. «Решила оттереть до блеска? Брось каку. Пойдем, кое-что покажу».